И затем все кончилось, и публика умирала от смеха, глядя, как две девушки из хора пытаются научить Арчи танцевать твист, и его шотландская юбка кокетливо заворачивается, а репутация катится вниз. «Я думаю, что в лице Арчи мы нашли удачного исполнителя», — сказал Слеттер. «Конечно, он неплохо показал себя в шоу на местном уровне, но мне кажется, что сам он немного переигрывает, не так ли? Он проведет программу в следующем месяце. Этот легкий налет философии производит впечатление на публику. Вы не находите, что он искренен? Он действительно человек из народа, но к тому же образованный. И аудитория знает это. Вы не можете обмануть аудиторию». Тут лицо Слеттера приняло религиозное выражение, словно он искренне верил в то, что сказал. «Мы сейчас пойдем выпьем, чтобы дать Арчи время переодеться», — продолжил он, «а затем встретим его и отправимся на вечеринку. Вы ведь поедете с нами?» Крейг кивнул. «О, отлично. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали вашим людям, что мы не только показали вам хорошее шоу, но и дали возможность хорошо провести время». Затем снова было Мозельское и визит в сопровождении очень важных персон в гримерную «Звезды», где Арчи принял их как равных. Разве они тоже не были весьма важными персонами? И открыл для них шампанское. Четверо полураздетых молодых людей, теперь потерявших свои гитары, но продолжавших сверкать зубами, позволили, чтобы их представили. И каждый был исключительно мил. И в атмосфере всеобщей расслабленности Крейг впервые после того, как попал в студию, ощутил чувство, которое мог разделить. «Ну, не забудьте о вечеринке», — сказал Слеттер. «Это в Челси. Я надеюсь, вы найдете дорогу?» «Мы можем вас подвезти», — предложил Крейг. «А вы покажете нам, где это?» Слеттер поколебался, потом согласился. У компании, пославшей Грирсона, были такие внушительные счета. Лагонда тоже произвела на него впечатление, как это и было задумано. Крейг спросил, может ли он сесть за руль, и Грирсон без особого желания согласился. Слеттер пробормотал что-то о том, что Тэм устроит ему нагоняй и о стоимости аренды студии за минуту, но затем сел в машину в надежде выяснить, в чем заключаются собственные интересы Грирсона, и тот достаточно благополучно что-то ему наврал, тогда как водительское мастерство Крейга оказалось достойным автомобиля, и Лагонда ревела от удовольствия, мчась по пустынным освещенным луною дорогам. Только однажды возникла довольно рискованная ситуация, когда Крейг протискивался между двумя тяжелыми грузовиками, но он переключился так мягко, сменил передачу так точно перед тем, как рвануться вперед, что Грирсон улыбнулся от удовольствия, удивляясь, почему вдруг Слеттер так притих. Тот не произнес больше ни слова, пока они не приехали в Чейниок, и затем первым выбрался из машины. Квартира Макларена была расположена на первом этаже и была такой же большой и блестяще обставленной, как театральная сцена. Она была полна света, воздуха и легкомысленного веселья. Все двери были открыты настежь. Все присутствующие были шведами, датчанами и финнами, за исключением одной служанки, которая была испанкой. Слеттер снова вернулся к жизни, принес им индюшку и ветчины, добавил приправы в салат и налил шампанского. Тем временем машина за машиной прибывали другие гости, и он мог представить этих влиятельных, сумасшедших двум симпатичным девушкам, сказать Арчи, что тот был великолепен, и отправиться домой к своей жене, которая постоянно его пилила, своему какао и романам Энтони Троллопа. Вечеринка доставила Крейгу большое удовольствие. Он пил целый вечер, и выпивка снимала накопившееся напряжение. Вид Пусселли, смерть Каделлы, испытания, которые как бомбы обрушил на него Лумис. Теперь он снова был Джоном Рейнольдсом, которого интересовали станки и штампы, болты и гайки, который танцевал с симпатичными девушками, время от времени целовал то одну, то другую в оранжерее, которая, казалось, и была построена специально для этого, изображал преданного спутника Грирсона и поджидал, когда толпа немного рассосется, и он сможет потолковать с Макларном по душам и спросить, какого черта он все это изображает. В начале вечеринки Макларен держался несколько отчужденно, был вежлив, но сдержан, словно лорд Честерфилд среди поэтов. Но затем он стал постепенно меняться и сначала превратился в орущего деревенщину, затем в угрюмого Гарри Лаудера, вслух подсчитывающего стоимость индюшек, ветчины, виски и вина и придающего значение каждому слову. Большинство из его гостей было, по-видимому, знакомо с этой его манерой и, не обращая никакого внимания, продолжало пить и веселиться до тех пор, пока он не отправился на диван, где пристроил свою голову на коленях у одной из танцовщиц, угощавшей его виски из большого стакана. Крейг поцеловал еще одну девушку, угостил Грирсона еще одной шуткой и отправился на диван.